«Это капля в море, которой могло бы и не быть», — жестко сказал Джуфин. «Спасти еще 1200 обреченных не так уж мало». «Да, но не так уж много», — упрямо возразил я. «Джуфин, я не просто так ною. Я хочу, чтобы вы подумали, может быть, мои странные таланты можно использовать более рационально?» «Может быть», — задумчиво кивнул Джуфин. «Я уже думал об этом, Макс, и пока ничего путного не придумал». «А сэр Маба?» — осторожно спросил я. «Он не принимает участия в происходящем», — сухо сообщил мой шеф. «Мабе кажется, что он и так уже переусердствовал со своими мудрыми советами. Впрочем, он прав. Все вещи, которые могут нарушить это грешное равновесие мира, следует строго дозировать». «А что вообще означает этот странный термин?» — спросил я. «Вообще-то он меня уже здорово раздражает, только и слышу. Нарушится равновесие мира, нарушится равновесие мира. Честно говоря, мне это ничего не объясняет». «В нашем прекрасном мире испокон веку творилось слишком много чудес», — печально объяснил Джуфин. «Это почти так же плохо, как если бы их творилось слишком мало. Я уже когда-то читал тебе подробную лекцию о том, ради чего затевалась вся эта тягомотина с кодексом Хрембера. Помимо личных амбиций магистра Нуфлина, были и куда более серьезные причины запретить гражданам Соединенного Королевства использование очевидной магии. Иногда лучше перегнуть палку, чем...» «Но это-то как раз понятно, — нетерпеливо сказал я. — Чего я по-прежнему не понимаю, почему мир может рухнуть от наших чудес? И почему ребята, которые живут на Арварохе или в том же Куманском халифате, прекрасно обходятся без кодекса Хрембера и вообще без всяких там запретов?» «Просто потому, что в отличие от нас, они живут слишком далеко от сердца мира», — пожал плечами Джуфин. «Понимаешь, Макс, сердце мира дает нам особую силу. Поэтому в Йеху любой задрипанный горожанин способен творить чудеса, которые и не снились какому-нибудь великому шаману при дворе завоевателя Арвароха. Впрочем, это ты и сам знаешь. Но когда мы занимаемся традиционной угуландской магией, мы используем не свою собственную силу, а силу этого удивительного места. Слишком много чудес истощат сердце мира, а без сердца никто не может остаться в живых. Это печальное правило касается не только людей. В конце смутных времен наш мир уже постоял на последнем пороге, так что теперь ему нужен совершенно особый, щадящий режим, как человеку, медленно выздоравливающему после тяжелой болезни. Вот истинная магия не причиняет миру никакого вреда, поскольку для нее мы пользуемся совсем другой силой. Но это я тебе уже тоже не раз говорил». «Говорили», — рассеянно согласился я. «А догадываюсь, о чем ты меня хочешь спросить?» Джуфин покачал головой. «Нет, Макс, истинная магия вряд ли поможет нам покончить с эпидемией. По крайней мере, в моем распоряжении нет никаких таинственных лекарств от этой поганой болячки. У тебя есть твои смертные шары, а у меня ничего в таком роде. И ни у кого из моих знакомых. Боюсь, что ты у нас один с такими полезными причудами». «А мои девочки?» — осенило меня. «Мелифару сказал мне, что сестрички вылечили леди Кенлих. Дали ей выпить какую-то горькую воду, и все как рукой сняло». «Ну да, но Хейлах и Хелви теперь любимые ученицы нашей Сатофы, с твоей легкой руки, насколько я понимаю. А Кенлих и без всякого там обучения та еще штучка. В общем, любой по-настоящему могущественный человек может легко победить Анавуайну. Леди Кенлих не хватало только некоторых специальных навыков, поэтому ей пришлось пить какое-то лекарство. Силы-то у нее сколько угодно». «Короче говоря, снадобья нашей Сатофы помогают только таким же ведьмам, как она сама. А таких весьма и весьма немного, к моему величайшему сожалению». «Ладно», — кивнул я. «Еще один глупый вопрос, думаю, что последний. А у сэра Махи Аинти не может быть какой-нибудь мистической пилюли от нашей головной боли?»